Глава 17. Алиса. Дашка собирала народ в небольшом уютном ресторанчике, которым владел наш с ней двоюродный брат Жорик. Высокий, плотный, любитель поесть и выпить, особенно на халяву. Жорик давно мечтал замутить подобный бизнес. Ну вот и замутил. Года три как. Открыл уже третий ресторан в нашем городе. С мелким должна была сидеть бабушка, мать мужа. Она обожала своего внука. И именно ей Дашка, по ее словам, доверила разовое кормление ребенка смесью из бутылочки, пока сама Дашка будет расслабляться в компании родичей. Хотя, думаю, свекровь Дашка позвала только потому, что ни мать, ни бабушка, ну наша с ней, не смогли найти время, чтобы посидеть с внуком, ну и правнуком. Как можно расслабиться, когда в стакане одна вода? Но портить Дашке настроение уточнением не стало. Заранее посетив салон красоты, я пришла в ресторан к нужному времени. Конечно же, сразу же заметили. И сестры, как родные, так и двоюродные, мгновенно захотели узнать, где именно и почему я пропадала. «Ой, Алиска, ты так похудела, похорошела. Курорт, да? А какой?» «Алиска, это новая стрижка? Или я тебя давно не видела?» «Алиска, кто он? Я ж по твоим глазам читаю, что у тебя появился новый мужчина». «Расскажешь?» «Алиска, слушай, ну нельзя сидеть в этой твоей квартире безвылазно. Надо и на людях иногда появляться. Я вообще не помню тебя ни в одном баре города за последние месяцы. Ты хоть где-нибудь бываешь?» «Алиска, признавайся, где и с кем ты эти дни гуляла? Я твоего бывшего встретила позавчера. Он в ярости». «Как? Какого? А у тебя их что, много, что ли?» В общем, сестры болтали, а я старательно отмалчивалась и делала вид, что нахожусь здесь исключительно в качестве мебели. Меня дергали, крутили, вертели, передвигали с места на место, как тот же стул или пуфик. Я то и дело пила что-то, что мне предлагали, и очень сильно хотела напиться. Вот вообще, чем угодно. Так, чтобы уснуть лицом в салате. Амулеты защитят меня от чего угодно, в том числе и от сильного и длительного похмелья. А вот отключиться, оторваться от реальности, забыть о ней, пусть и ненадолго, мне не помешало бы. Как и поспать без всяких драконов во снах. Себастьян. Подземелье, где светит лампа, собрались мы, гномы, за столом. Скоро будет пир, веселье, скоро песня зазвучит в нашем доме. Неслось отовсюду в харчевне. И угораздило же Себастьяна появиться там, где сидели гномы. Эти бородачи снова что-то отмечали. Впрочем, им и повода не надо было. Можно было просто поставить перед ними кружку с элем, и все. Гномы пропали для общества. «Пей, братец, пей за дружбу и за смех, за горы, за реки, за наш общий успех. Смех и радость пусть звучат в наших сердцах. Гномы вместе — это сила, это наш путь». «Да они и так уже все перепили здесь», – проворчал раздраженно Себастьян, заказывая уже пятую кружку эля. Довольно слабый алкоголь, но он не брал кронпринца драконов. Все остальное, сильное, уже разобрали. «Здесь кувшины полны эля и закуски на столе. Мы расскажем истории, как искали мы золото». «Чтоб вас всех вместе с вашими кувшинами», — выдал Себастьян, подумывая над необходимостью сменить харчевню. «Раз уж здесь напьешься, да еще и нормально с этими гномами». «Пей, братец, пей за дружбу и за смех, за горы, за реки, за наш общий успех. Смех и радость пусть звучат в наших сердцах. Гномы вместе — это сила, это наш путь». «Аршарах, хорт наршарох», — выдал Себастьян. «Я смотрю, вам не нравится творчество других рас», — насмешливо произнес мужской голос рядом. Честно признаюсь, я от этой песни тоже не в восторге. Скоро снова в путь мы отправимся смело в бой за честь и за славу. Но сейчас мы здесь под звуки лютни, пока горит огонь, мы будем петь. Себастьян поднял голову от столешницы, несколько секунд разглядывал того, кто подошел к его столу, потом нахмурился. Я все-таки опьянел. Как там было? А, галюники, точно. И близко нет, улыбнулся мужчина средних лет. Но вы, похоже, меня узнали. Пей, братец, пей за дружбу и за смех, за горы, за реки, за наш общий успех. Смех и радость пусть звучат в наших сердцах. Гномы вместе, это сила, это наш путь. Конечно, узнал, проворчал раздраженно Себастьян. Или вас, или того, кто надел вашу личину. Я вам зачем? Поговорим? Здесь? Нет, конечно. Для важных разговоров есть более удобные места. Незнакомец махнул палкой, и перед ними обоими открылся портал. Так поднимем кушин высоко, за друзей, за дом, за наше тепло. Пусть звучит эта песня вечно, гномы вместе, это счастье бесконечно. Себастьян поднялся из-за стола без малейшего сожаления и даже без страха. Он уже дошел до той точки, когда все надоело, вообще все, и бояться было нечего. Совсем нечего.